Глава 7. Защищенный секрет. Следующее утро, после того, как я обнаружил, что Фит-сэмпай была девушкой, я встретил на своей кровати в общежитии. Совершенно вымотанный. Я всю ночь провел в компании своего малыша, после того, как он очнулся. Вот только мой малыш реагировал так, будто ничего не произошло. Мои мысли были заполнены фантазиями о Фит-сэмпае, но мой малыш по-прежнему строил из себя дурака. Я было уже подумал, что из-за того, что случилось ранее, мой малыш исцелился. Но похоже, он еще в плохом настроении. А может, оперативной памяти у него маловато? Или, может, ему нужен запах, прикосновение или звук голоса? Я уверен, что Фит-сэмпай ключ к исцелению моей Эдэ. Хитагами не соврал. Просто это я не замечал, что способ излечиться был прямо у меня перед глазами все это время. Легко сказать, но меня интересует, как же мне теперь начать процесс лечения. Я не хочу раскрывать секрет Фит-сэмпая. Не хочу, чтобы в результате Фит-сэмпай возненавидел меня. Лечение Эдэ или доверие сэмпай. Если бы я так и не заметила, что это она, я бы в ближайшие месяцев 6, вероятно, ее и попросил бы помочь мне справиться со своим недугом, ничего не подозревая. Однако моя любовь к ней стала лишь сильнее. И раз уж все так обернулось, я постараюсь сдерживать свое либидо, как в случае с Элис, и постараюсь избегать всяких неловких падений. Естественно, что я решил именно так. А там будь что будет. Парень пытается заручиться поддержкой, переодетой в парня девушки, являющейся стражем принцессы, чтобы справиться со своим Эдэ. Ну, обстоятельства выглядят странно забавными. Спасибо за неожиданный поворот, Хитагами. Самоуничижительно рассмеявшись, я поднялся с кровати. Потянувшись, я зевнул. Полагаю, такое происходит, когда не высыпаешься как следует. Я направился в ванну, чтобы умыться горячей водой. В зеркале я увидел отражение юноши с симпатичным лицом. По стандартам моего изначального мира, это действительно неплохое лицо. Хулиганистое лицо шутника Пола сочетается с нежными чертами внешности. Зенит. Хотя выглядит неплохо, все же он немного отличается от стандартов красоты, принятых в этом мире. Неважно, как часто я смотрю на него, я никак не могу принять, что теперь это мое лицо. Но постепенно я привык. Лицо, что хотя бы не хуже того, что было у меня в прошлой жизни, уже вполне удовлетворительно. Но интересно, по вкусу ли эта внешность Фит-сэмпаю? Нет, хватит. Даже если я выясню, ничего не собираюсь с этим делать. Он парень, я ничего не буду делать. Так я сам решил. Умываясь, я заметил у себя на подбородке то, чего там раньше не было. Я попытался коснуться его, затем потянул за него. Моя кожа двинулась вместе с ним. Это была борода. Легкий пушок, прямо как клануга у новорожденного. Я достиг этого возраста, да? Вторичные признаки взросления в этом мире не слишком отличаются от нашего. Вероятно, борода не росла у меня раньше лишь потому, что Пол не из волосатых. Но я почти ничего не знаю о том, как взрослеют другие расы. Интересно, как взрослеет Фит-сэмпай? Я слышал, что эльфы взрослеют куда медленнее по сравнению с расой людей. Я не удивлюсь, если у нее тоже еще не выросли волосы там внизу. Ну, если мне действительно захочется выяснить это про эльфов, я всегда могу расспросить Эленалис-сан. Что? Какое-то странное чувство, как будто у меня только что всплыла смутная мысль. Что это было? Ну же! Я уже забыл, и теперь не могу вспомнить. Пытаясь прояснить память, я сбрил свою первую бороду. Прошло целых 2 дня. Я не контактировал с Фит-сэмпаем, не хочу выглядеть подозрительно, разыскивая его. Надо просто действовать как обычно. Как обычно. На утро 3-го дня в холле мужского общежития меня ждал Люк. Я постарался не запаниковать. Я так и ожидал, что последует какая-то реакция. «Доброе утро, Люк-сэмпай! Вас редко можно увидеть в такое время!» Я попытался выглядеть как можно беззаботнее, но его взгляд был довольно угрюмым. «Я хочу поговорить с тобой о Фитсе!» Как я и думал, однако в отношении этого вопроса у меня уже готов ответ. «Я ничего не знаю!» «А? Чего ты не знаешь?» Основываясь на тоне голоса Люка, очевидно, что он хочет поговорить о том, что случилось с Фит-сэмпаем несколько дней назад. Он, вероятно, пытается выяснить наверняка, знаю ли я о настоящем поле Фит-сэмпай или нет. Потискав Фит-сэмпай, я точно знаю, что это она. Но она сама этого никогда не говорила. Не то, чтобы я щупал ее грудь или то, что пониже. Может быть, они все еще хотят скрыть это, вот что я думал. Если все идет в этом направлении, то у меня нет возражений. Однако не удивлюсь, если сам факт того, что я знаю секрет Фит-сэмпая, кажется им плохим обстоятельством. Возможно, дело в том, что я связан с родом Грейра. Но я уже оборвал все мои связи с родом Барей, когда меня бросила Эрис. Нет, может быть, дело в происхождении Пола? В любом случае, пора заявить это прямо. Люк-сэмпай, я не собираюсь становиться вашим врагом. Что касается личности Фит-сэмпай, я сохраню это в тайне. Притворяешься, что ничего не знаешь? Да. Также я уже порвал все связи с обеими семьями. И с родом Барей, и с родом Нотус. На смазливом лице Люка отразилось удивление. Я сказала что-то не так? Сказать, что я порвал связи с Бареями и Нотусами, это не слишком хорошо? Так, все обстоит вот так. Простите, что побеспокоил. Я этими словами оставил Люка в одиночестве. В тот же день после занятий я направился помогать Нанахоши с ее исследованиями. О, Рудеус-кун! У комнаты Нанахоши меня ждала Фит-сэмпай. Если память мне не изменяет, до дня, когда Фит-сэмпай смогла бы прийти помогать, оставалось еще 4 дня. И сегодня нет никакого праздника или выходного. И все же Фит-сэмпай была здесь. Но как страж принцессы, так значит он пришел помочь с экспериментами? Причина, вероятно, опять же, кроется в том инциденте пару дней назад. Тесные объятия с Фит-сэмпаем, а также эта встреча с Люком-сэмпаем. Конечно, я слышал, что не собираюсь становиться врагом Фит-сэмпая или принцессы Ариэль. Однако, у них нет никаких причин верить этому. Скорее напротив, они будут ожидать, что я стану их врагом. Вот что значит узнать чей-то охраняемый секрет. Тогда Фит-сэмпай здесь, чтобы следить за мной? Или может он пришел выяснить, правду ли я сказал в разговоре с Люком? Хм, да я сегодня на редкость проницателен. Что? Вы что, поссорились или вроде того? Спросила Нанахоши, увидев, как мы с Фит-сэмпай молча мнемся напротив друг друга. «Нет, мы не ссорились!» Поспешно отозвался Фит-сэмпай, выглядел на редкость подозрительно. Паникующий Фит-сэмпай выглядит так очаровательно, но, как я и думал, они сомневаются во мне. Что же мне делать в подобной ситуации, чтобы завоевать их доверие? Интересно, может, неплохо было бы сделать что-нибудь для принцессы Ариэль? Может, принести ей пирожных? Но это может обернуться против меня, поскольку они сейчас, похоже, сильно меня опасаются. «Ну, неважно, только меня не впутывайте!» Слегка запнувшись, подытожила Нанахоши. Очевидно, что раз она уже ненавидит этот мир, то не хочет ни во что впутываться. Она не хочет связываться с нашей с Фит-сэмпай проблемой, особенно потому, что у Фит-сэмпай есть связи с королевством Асура. Или может она сказала так, что это может вызвать проблемы в общении с другими людьми. Если подумать, она особо ни с кем не общается, кроме меня. Так что проблема не в том. Ну, если уж ты не хочешь вообще связываться с этим миром, то все нормально. Это не та проблема, в которую я должен совать свой нос. Я не хочу мешать кому-то, кто поставил себе ясную цель и изо всех сил к ней стремится. Однако точно могу сказать, что если она так и будет, что только рисовать магические круги целыми днями, то вовсе разучится говорить. Ц. Обычно во время экспериментов я разговаривала с Фит-сэмпаем или Нанахоши, сегодня все прошло в полной тишине. Лишь Нанахоши время от времени недовольно щелкала языком. В такой неловкой атмосфере и прошли сегодняшние опыты. «Хорошо постарались», – усталый голос Нанахоши возвестил об окончании. «Сегодня, как обычно, результатов не было». «Как я и думал, на обратном пути мы с Фит-сэмпаем тоже не общались. Я хотел бы начать разговор, как обычно, но о чем я должен говорить? У меня есть такое чувство, что мне стоит открыть рот, как из него вырвется что-то вроде «покажи сиськи». И пока я все никак не мог придумать подходящие темы, мы достигли женского общежития. Когда мы подошли ближе, наметилось какое-то волнение. Я увидел толпу на входе. Что-то случилось? Мне надо посмотреть». Сказав это, Фит-сэмпай быстро убежала, выглядела она довольно нетерпеливо. Возможно, она чувствовала себя неуютно рядом. Я остался ждать на месте. Вскоре почти бегом Фит-сэмпай вернулась. И что там было? Похоже, что здесь случилась драка, и они сражались, используя магию, и они понаделали дыр в потолке. Так что многие комнаты на верхнем этаже теперь непригодны для жизни. Прозвучало это ужасно монотонно и сбивчиво. Может, причина в том, что сражалась сама Ариэль? Она не выглядит так, кто просто так устроит драку. Ну, может, что-то случилось? Ясно, это весьма проблематично. Да, так что сам видишь, похоже, комната Ариэль сама теперь тоже непригодна. А поскольку я живу у нее в комнате, как ее страж, и сплю там же, то... Вот как? Это объяснение звучит слишком подозрительно. Ариэль сама пока остановилась в доме одного из дворян в городе на эту ночь, но поскольку этот дворянин ненавидит эльфов, мне не позволили остановиться там же и вот... О! Из Фит-сэмпая очень плохая актриса, кажется, будто она монотонно читает заученный текст. Даже построение этой истории интересно, что она скрывает. Нет, подождите, у нее нет места, где можно остановиться? Так, похоже, люди, ответственные за ремонт, придут только завтра, и сегодня мне просто негде остаться на ночь. Ох, это нехорошо. Хочешь, чтобы я пошел отремонтировал это? Пока речь идет только о дырах, думаю, мне хватит опыта и способности, чтобы справиться с этим. Попытался предложить я. Когда я вел жизнь искателя приключений, мне иногда приходилось латать стены и крыши, так что опыт у меня действительно есть. Создать кирпич магии и скрепить с помощью той же магии раствора. Поскольку я знаю, как это делается, я вполне могу отремонтировать комнату Фит-сэмпая где-то за час или около того. И причина не в том, что мне так ужасно хочется посмотреть на комнату, где живет сэмпай. Фит-сэмпай изменился в лице. «Видишь ли, я хочу сказать, нужен ремонт с помощью антимагического кирпича, а он прибудет только завтра, так что сегодня никак не получится». «Вот как? Она что, просто выдумывает все это на ходу?» «Да уж странно, что нейтрализующую магию кирпич был поврежден магией, звучит как шутка». Если я и дальше продолжил расспрашивать, что случилось, он так дойдет до объяснения вроде «противомагический кирпич, вероятно, был ослаблен дождем. Я и впрямь сегодня так проницателен». «И нет никакой возможности, что не позволяют парню остаться в женском общежитии, верно?» «Все верно. Я даже не знаю, что думать обо всем этом. Давайте пока просто сойдемся на том, что все зависит от обстоятельств. Скажем, мне, например, действительно будет затруднительно войти в женское общежитие». «Ну, сам видишь, Рудеус-кун, ты ведь живешь в своей комнате один, верно?» «Да». «Какой пристальный взгляд? И какой же ответ будет правильным в ответ на этот незаданный вопрос?» «Теперь, раз так все обернулось, не хотите остаться на ночь в моей комнате? Кровать сверху всегда свободна. Поскольку мы притворяемся, что фит-сэмпай парень, я буду относиться к ней как к парню. Так что с учетом этого факта я сделал такое предложение. Вежливый Кохай предлагает своему попавшему в трудности сэмпаю остановиться у себя. Что-то вроде этого. Никаких скрытых мотивов, ничего развратного вроде приставания к ней во сне или чего-то такого. Ну разве что вдохнуть аромат одеяла, который сэмпай воспользуется сегодня». Впрочем, я уверен, что фит-сэмпай откажется. Если остаться на ночь в комнате парня, ничему хорошему это не закончится. Неважно, с какой стороны смотреть. Ну, думаю, предоставить мою комнату фицу-сэмпаю, а самому остаться у Занова было бы лучшим решением. Ее запах все равно останется. Это нормально? Правда? Тогда рассчитываю на твое гостеприимство этой ночью. Вопреки моим ожиданиям, фит-сэмпай согласилась со счастливым лицом. А, я озадачен. И тут же я понял. Это наблюдение. Фит-сэмпай просто хочет проследить за мной сегодня. Возможно, что еще случилось, кроме тех происшествий на днях, и я выступаю в роли подозреваемого. Так что убедиться, что я ничего не сделаю, они решили представить ко мне наблюдателем фит-сэмпая. Такое развитие событий вполне вероятно. Если подумать, в этом должно быть и есть причина того, что она пришла поучаствовать в экспериментах на Нахуши в день, когда не должна была. Если так подумать, хотя не знаю, что там стряслось с принцессой Ариэль, просто позволить им понаблюдать за мной этой ночью, чтобы во всем убедиться, не такая уж и проблема. «Ну, мне лучше поспешить за пижамой и подушкой». Сказав это, фит-сэмпай вернулась в общежитие. «Моя комната ведь не слишком неубранная, верно?» Я провел фит-сэмпай мужское общежитие. Входя в мою комнату, фит-сэмпай чувствовала явное напряжение. «Прошу, выпей чаю». «О, спасибо». «Да», фит-сэмпай сказала это залитым румянцем лицо. «Я ухожу, чтобы поучить Занубу и Джули магию. Хочешь тоже пойти?» «Я... нет, я останусь в комнате, не хочу вам мешать». «Понятно, но...» «Если речь идет о тебе, сэмпай, не думаю, что за Нобу будут какие-то возражения. Разве она здесь не чтобы наблюдать за мной? Нет, может дело в том, что она хочет устроить обыск? Ну, я не против, если она смотрит мою комнату, у меня все равно нет ничего такого, что могло бы вызвать проблемы, если его обнаружат. Также скопилось немного грязных вещей, но это не такая большая проблема. Тогда я пойду». Я отправился в комнату за Нобы, обучая Джули магии земли и помогая за Нобе делать фигурку дракона, я задумался. Думал я, естественно, о фит-сэмпае. Что ни говори, а меня будоражило, что девушка, в которую я влюблен, сейчас в моей комнате. Но независимо от того, как бы меня это ни волновало, по сценарию я не должен подавать признаков того, что знаю о поли-сэмпая. Другими словами, я должен воспринимать фит-сэмпая, оставшегося в моей комнате, как парня. И он пришел, чтобы следить за мной. Он настороже. Я сказал Люку, что у меня нет враждебности к ним, но он, вероятно, воспринимал это лишь как попытку заговорить зубы. К тому же, по всей вероятности, я сильно поменял баланс сил в университете за прошедший год. Я смог наладить контакт с людьми вроде Рини, Пурсены, Бодигади и Нанахоши. Все они сильны и влиятельны. Со стороны, вероятно, кажется, что я всех и держу на поводке. Ну, вполне возможно, что принцесса Ариэль видит сложившуюся ситуацию так, будто я взял под контроль всех могущественных и влиятельных учеников в университете. Ну, должно быть действительно выглядеть подозрительно. Особенно в той встрече с принцессой Ариэль в городе и этом инциденте с полом фит-сэмпая. Неудивительно, что она считает меня подозрительным. Конечно же, я не собираюсь брать контроль над университетом, а также не собираюсь ничего делать с принцессой Ариэль. Если задуматься над способом доказать это, то лучшим выбором будет не совершать ничего подозрительного в присутствии фит-сэмпая. Давайте будем действовать естественно. Я не хочу совершать этой ночью какой-нибудь ошибки. Например, подсмотреть, как фит-сэмпай переодевается, выдав эту за простую случайность. Думаю, даже если такое случится случайно, она не поверит в подобное совпадение. Такой поворот из какой-нибудь любовной комедии вполне вероятен, так что лучше постараться избежать подобного. Также что-нибудь может произойти в туалете или при купании. В туалете есть замок, так что просто убедиться, что он заперт, будет достаточно, но что насчет ванной? Лучше воспользуюсь ею у Занобы. Что до горячей воды для мытья, ее можно набрать на первом этаже или просто сотворить саму. Поскольку речь о фит-сэмпае, у нее должно быть с этим никаких проблем. Поскольку, принимая ванну в чужой комнате, она, вероятно, будет волноваться, я заранее подготовил несколько полотенец. Есть вероятность, что когда я вернусь, то застану ее за переодеванием. Достаточно, не стучась внезапно, распахнуть дверь и смогу увидеть фит-сэмпай обнаженной. Уверен, она негромко вскрикнет с коротким кия и попытается прикрыть грудь. Я, конечно же, притворюсь, что ничего не заметил, и подойду поближе со словами. «Хочешь, я потру тебе спину?» Потом со словами «Ах, рука соскользнула», пощупал ее груди. А потом, притворяясь, что по-прежнему ничего не замечаю, скажу. «Сэмпай, у тебя такая мускулистая грудь!» И продолжу ласкать ее. Я уверен, мой малыш тут же поднимет голову от такой замечательной эростимуляции. Нет, это нехорошо. Я не должен делать ничего подобного. И все же, когда я вернусь, велика вероятность застать ее за переодеванием. По крайней мере, так пишут во всех тех любовных комедийных ранобы, которые я читал перед смертью. Поэтому, конечно же, я должен постучать, прежде чем открывать дверь. И не важно, что это моя комната, пока внутри находится другой человек. Я обязательно должен постучаться. Это так же важно, как игроку в бейсбол, прошедшему изнурительной тренировки, попасть в КШН. Я ударю в дверь сотню раз, если понадобится, но добьюсь своей цели. Сегодня не совершу никаких ошибок, не стану поддаваться желанию и подглядывать за переодевающейся Фит-сэмпаем или приставать к ней, пока она спит. Абсолютно точно не буду. Я даже постараюсь во всем о таком не думать. Фит-сэмпай должна провести уютную ночь. С точки зрения Сильфи. С момента ухода Руди прошло уже много времени. Все-таки его занятия Занобой и Джули-сан продолжаются, пока не стемнеет. Я завидую этим двоим. В прошлом я проводила целые дни, обучаясь магии у Руди. Это такие трепетные воспоминания. Если бы я могла, я хотел бы вновь вернуться в те времена. И о чем я только думаю, сидя тут в одном нижнем белье, сексуальных трусиках и облегающем корсете. Поскольку мое обычное белье выглядит не слишком интересным, Ариэль сама одолжила мне свое, куда более эротичное. Хотя в районе груди оно немного свободно, но Ариэль сама сказала, что все идеально. Я не совсем понимаю. И на мне нет моих очков. Без них я не узнаю, если Ариэль сама подвергнется нападению. Но тут уж ничего не поделаешь. Остается лишь доверить все Люку. Сегодня двое других помощниц принцессы тоже здесь. К тому же нападение в университете редкость. И все же, когда я спросила, почему должна так одеться, мне ответили, что это все часть стратегии. Ариэль сама сказала. «Послушай хорошенько, Сильфи, Рудеус-кун уже обнаружил, что ты девушка, и похоже, он в тебе заинтересован. Так что самое время попробовать заставить откликнуться кое-какую часть его тела. Все рассчитано на это, понимаешь? Даже если она так говорит, в это немного сложно поверить. Даже сейчас у меня нет никакой уверенности, что Руди действительно думает обо мне таким образом. Я думала, что моя любовь безответна. Если речь идет о девушке, которая ему интересна, парень непременно захочет пригласить ее к себе в комнату, правильно, Люк? Без сомнений, будь это я бы так и поступил». Люк с опытным видом кивнул. Мне оставалось лишь поверить этим словам и действовать. До сих пор все их планы проходили удачно. Ну, если все пройдет как надо, это приглашение можно рассматривать как своего рода признание. Этим же вечером вы на деле докажете друг другу свою любовь. Докажем друг другу свою любовь с Руди этим вечером. При одной мысли о таком я почувствовала, как вспыхнуло мое лицо, до кончиков ушей залившись краской. Впрочем, думаю, все будет не так ярко, как расписывать Ариэль сама. Скорее я верю, что как учила меня Лилия-сан, это будет горячо, болезненно и не слишком выразительно. Проблема в том, что Рудеу собирается притворяться, что не заметила, что он – это она, верно, Люк? Тут не может быть ошибки, он сам ясно заявил это. Все-таки, когда он ощупал мою попку, то понял, что я девушка. И все же, похоже, Руди пытается сохранить этот секрет. Он нерешительный парень, и поскольку он нерешителен, я верю, что даже если дело дойдет до постели, он сам к тебе не притронется. А если притронется? В таком случае наш план удастся, и ты сможешь сполна этим насладиться. Просто скажи ему, что ты девушка, но пусть это будет секретом между вами двумя, верно, Люк? Люк кивнул, соглашаясь с Ариэль сама. Хорошо, так что вперед. Меня это убедило. Если уж Люк со всем его опытом в подобных делах так говорит, то сомнений быть не может. Послушай, Сильфи, Рудеус недогадливый и нерешительный парень. Так что смотри и не упусти этот шанс. Если он почувствует, что ты сопротивляешься или не хочешь этого делать, он, вероятно, отступит. И тогда уйдет еще месяцев 6 или даже год, прежде чем вы снова сможете дойти до этой точки. Для тебя это шанс, что дается раз в жизни. Слышать, как Ариэль сама зовет его нерешительным, немного раздражает. Но все-таки Руди джентльмен. Он не будет просто так приставать ко мне. Стоило подумать об этом в таком ключе, то раздражение сразу утихло. Итак, Сильфи, ты должна сама ухватиться за такой шанс. Вот как? Да. Причина, по которой Рудеус даже не собирается приставать к тебе, в том, что он защищает секрет своего сэмпая. Так что если ты сама доверишь ему эту тайну, он автоматически расценит это как намек. Теперь можешь ко мне приставать. Однако Ариэль сама продолжила. «Не знаю почему, но он предпочитает не общаться с нами, так что даже услышав это от тебя лично, он может ответить. Давай притворимся, что я ничего не слышал». Люк подтвердил сказанное кивком. «Если уж опытный Люк с этим согласен, то все так и есть». «И что же мне тогда делать? Первым делом предоставь ему наглядные доказательства». «Доказательства?» «Да, доказательства». «Когда он направится в туалет или куда-то еще, ты тем временем разденься, притворившись, что совсем забыла переодеться». В целом, план Ариэль сама и Люка был таков. Во-первых, показаться Рудеусу в нижнем белье, неважно, насколько он недогадлив. Он не сможет и дальше разыгрывать незнание. Затем я должна расписать сложившуюся ситуацию, при этом оставаясь в нижнем белье, и наконец подытожить, что я Сильфет из деревни Буэна. Если девушка, которая ему нравится, предстанет перед ним в одном нижнем белье, к тому же окажется его подруга детства, и я умело воспользуюсь этим импульсом и признаюсь ему в любви, то он просто не сможет отказать, и мы вместе окажемся в одной постели. Что же касается отношений мужчины и женщины, в таком случае я уже знаю об этом о Лили-сан, но если честно, я не совсем уверена, все-таки это мой первый раз. Видя меня такой, Люк сказал: «Просто плыви по течению. Парень сам позаботится об остальном. В такой ситуации, девушке, достаточно не отвергать парня. Говори. Все хорошо, я люблю тебя, мне так хорошо. Любые слова вроде этих подойдут». «Люк, это немного...» Слушая опытные заявления Люка, на лице Ариэль сама появилось странное выражение. Насколько я знаю, у Ариэль сама тоже нет никакого опыта с парнями. Остается довериться Люку, хотя думать, что Руди будет вести себя как Люк, довольно неприятно. Я имею в виду, представление Люка об идеальной девушке скорее напоминает куклу. Руди, конечно, любит кукол, но, И все же, как я и сказала, мне больше не на кого положиться, так что я буду действовать согласно этому плану. После ухода Руди я воспользовалась ванной и вытерла полотенцем, которое он подготовил, затем сменила нижнее белье. На всякий случай проверила, в зеркале хорошо ли выгляжу или нет. К слову, использовав остатки горячей воды, я постирала вещи Руди, оставив только грязные одежды. Все-таки Руди действительно парень. И вот я сижу на кровати в нижнем белье, теперь все готово. Когда Ариэль сама спросила, не лучше ли ей сразу раздеться догола? Люк сразу отверг это, заявив, что это может оказать обратный эффект. Я совсем этого не понимаю. «Общи!» Чихая, я терпеливо жду, глядя в одну точку. Если они будут так поступать, в глаза непременно полезут недавно выстиранные трусы Руди или драгоценный алтарь, внутри которого он никогда не позволял мне заглянуть. Боюсь, это разожжет ненужное любопытство. Так что я постаралась отвести взгляд и смотрела куда-то в пол, воображая, что же случится дальше. Руди, вернувшись, наверняка удивится, увидев меня в таком виде. А затем я представлюсь как Сильфид. Если я представлюсь как Сильфид, будет ли он разочарован? Все должно быть нормально. Видимо, Руди влюбился в Фица. Любовь должна быть взаимной, так что пока мы любим друг друга, все должно быть хорошо. Все хорошо, да. Верно, хорошо. Отец сама, сегодня я стану женщиной. И в этот момент раздался стук в дверь. Стук, определенно кто-то стучал. Никто не станет стучать в дверь собственной комнаты. Я совсем забыла, но ведь у Руди за прошедший год появилось немало друзей. Так почему же мы решили, что никто из них не нагрянет с визитом? Поспешно я собрала свою одежду и снова оделась. Я собираюсь открыть свою личность только Руди. Так что, одев очки, я открыла дверь изнутри. «Мне жаль, Рудеус-кун. Рудеуса-куна здесь нет. Я вернулся. Это был Руди. Это он стоял по ту сторону двери. Зачем ты стучал? Прежде чем войти туда, где кто-то есть, следует постучаться. Все верно, это правильно. Но это же, Руди. Я спутала все планы в самом начале. Наша стратегия провалилась». Эта ночь была полна бесконечных переживаний. Я лежала наверху двухъярусной кровати и чувствовала, как все мое тело бросает жар от одной мысли, что Руди сейчас находится прямо подо мной. Потом я все-таки пыталась показаться Руди в нижнем белье, но все оказалось тщетно. Думаю, он был на страже, что у меня не было ни шанса, а следовательно и свою личность раскрывать я не смогла. Даже не могу сказать, точно действительно ли Руди все понял или правда так недогадлив. Но по его действиям точно можно сказать, что он пытается сделать так, чтобы я чувствовала себя как можно уютнее. Первый план провалился, но у меня есть запасной. Его предложил Люк на крайний случай. Если первый план провалится, переходи к следующему. К следующему? Люк серьезным видом кивнул и продолжил. Заберись к нему в кровать ночью. Люк сказал, что такое приятно в южной части материка. Женщина забирается в постель мужчины, чье сердце она хочет заполучить. В конце концов, они начинают встречаться и даже заводят семью. Когда я спросила, почему они так делают, Люк ответил, что он и сам не имеет ни малейшего понятия. Но после добавил, что это неплохой способ показать силу своих чувств. Чтобы доказать свою серьезность своих чувств, это очень неплохой обычай. Но что, если он подумает, что я совсем бесстыдная девушка, если я устрою такое? Вещи, которые меня обучала Лилия-сан, были куда скромнее. Скажем, невзначай показать бедро и легко коснуться пальцами. В жаркий день можно немного оголить грудь. Но только так, чтобы это выглядело естественно. Но все же заставили его желать вас. Главное, чтобы юный хозяин не счел тебя извращенкой. Обычно добавляла Лилия-сан. И что плохого, если он посчитает тебя такой? Я этого не хочу. По крайней мере, не поначалу. Не так важно, как он посчитает тебя вначале. Главное, что это позволит вам сблизиться впоследствии. Я не хочу этого, я так и ответила. Я сказала это с уверенностью. Я не хочу, чтобы Руди подумал обо мне, как об извращенке, даже на мгновение. Но теперь я в нерешительности. Я уже упустила свой основной шанс. Все просто, сними всю свою одежду, проскользни к нему в постель, потрись об него грудью и прошепни «возьми меня ему на ухо». И как это может быть просто? Что мне делать, если он не обнимет меня в ответ? Я буду чувствовать себя ужасно, и в первую очередь у меня не такая большая грудь для такого. Может, ты и будешь чувствовать себя ужасно, но по крайней мере это позволит тебе сделать шаг вперед. Люк слишком оптимистичен, я знаю. Пусть даже Люк умеет общаться с женщинами, есть некоторые, которых даже он не смог соблазнить. Или вернее, они относятся к нему как к ползучему гаду. Что если Руди возненавидит меня за такое? Вот из-за такого отношения ты не добилась никакого прогресса за целый год. Ты не можешь перейти из состояния «нравится» к «люблю» без риска спровоцировать «ненавижу». Прозвучало весьма убедительно, может, это девиз семейства Грейротов? И вот опять я колеблюсь. И все же, колеблясь, я сняла свою мужскую пижаму. Просто потому что жарко. Да, тут очень жарко. Пусть даже стоит зима, в комнате тепло. Вероятно, это Руди об этом позаботился и обогрел комнату. И все же мне любопытно, что же нужно сделать, чтобы тепло в комнате сохранилось до самого утра. Так что же мне делать? Забраться к нему в кровать? Или лучше остановиться? О, я знаю, как насчет того, чтобы утром встретить его в нижнем белье? Сказано, сделано. Это неплохая идея. А также это значит, что мне не придется ночью забираться к нему в постель. Утро. Осталось дождаться утра. Если Руди случайно проснется посреди ночи, тоже должно получиться неплохо. И пока я думала обо всем этом, ночь продолжалась. С точки зрения Рудеуса. Утро, пора вставать. Фит-сэмпай много суетился этой ночью, спускался со своей кровати и забирался обратно. Были признаки того, что некоторое время стоял прямо у моей кровати и смотрел на меня, так что мне пришлось отвернуться к стене и притвориться спящим всю ночь. Мне стоило быть осторожнее. Фицу-сэмпаю вполне могли поручиться избавиться от меня посреди ночи. В конце концов, я доверяю ему. Поскольку я старался не двигаться и не спал всю ночь, я чувствую сильную слабость. Интересно, как долго я вообще спал? Не думаю, что это длилось хотя бы пару часов. Все тело болит. Я наконец развернулся и посмотрел в центр комнаты. Там стояла Фит-сэмпай. Доброе утро. О, Рудеус-кун, доброе утро, ты рано проснулся. Похоже, мы оба проснулись рано. Фит-сэмпай была там, одета в свою форму и, как обычно, в своих очках. Сложно сказать по выражению лица, но могу поспорить, она тоже устала. Она, вероятно, и глаз не сомкнула. Хорошо постаралась. Может, стоило все же встать разок и приготовить ей чаю? Как обычно, я умылся и одел тренировочный костюм. Ну, я пойду на свою ежедневную обычную тренировку. Ну, тогда я вернусь к Ариэль сама. На этом мы и расстались. Когда Ариэль услышала, что план провалился, она подумала: «Это храбрая Сильфи, почему, когда дело доходит до этого парня, она становится такой нерешительной?» И тут же начала думать о следующем плане.